Русские достижения. Из статьи «Бесспорная». На русский народ обращены глаза всего мира. Все поняли, что он держит чашу весов. Он достиг. Он преуспел. От него зависит решение. Об этом и спора не будет. Простите, что опять записываю свои восхищения русскими достижениями. Ярки они. Воодушевляют они и радостно, что именно нашему народу выпала такая судьбина. Поверх всяких суждений и споров высится сияющая сущность. Смешно видеть, как вокруг достижений русских плетутся всякие наветы и интриги. Каждое лукавое хитросплетение лишь показательно, насколько народы мира отдают должное значению русской мощи. Сейчас об этом не напечатать, не даже послать куда. Так, в пространство. И высоко и далеко на родимую сторону. Долетит ли мысль? Она-то долетит, но воспринята ли будет? Уж больно напряжены токи, напряжены люди. Пусть бесспорное широко растекается. Укрепилось войско, бесспорно. Осознались колхозы, бесспорно. Растет продукция и качество, бесспорно. Умножаются научные достижения, бесспорно. Звенит песнь, творятся произведения, бесспорно. Народу дается образование и научные сведения, бесспорно. Слушают и в близких, и в дальних странах о росте преуспеяний. Радуются друзья, закусывают губы враги. Много врагов. По длине тени вычисляется рост предмета. Скажи, кто твои враги, и я скажу, что ты есть. И народ русский может перечислять врагов. Каждое такое имечко будет ему почетно. Пусть злобствуют. Пусть наливаются завистью, это неизбежно. Бесспорное всегда особенно озлобляет вражескую сущность.